Как можно обознаться, товарищ генерал, когда я на чердаке прятался и все видел, на всю жизнь его запомнил? Есть еще евреи в цивильном лагере, которые этого злодея никогда не забудут. Ох, сколько крови на нем, сколько крови!» Арестованный Лукьянюк на первом допросе отрицал свою службу в фашистской жандармерии, участие в расправах над мирным населением. Не помогли и очные ставки с Галицким и еще с двумя бывшими жителями Ратного, которых удалось отыскать. «Обознались. Я никогда не был в Ратном. Может, кто другой?» – спокойно твердил Лукьянюк. Однако на следующий день вернулись из Ратнинского района работники Максимова. Они доставили несколько запротоколированных по всем правилам свидетельских показаний о службе Ивана Лукьянюка в немецкой полевой жандармерии. Причем не только о его участии в карательных экспедициях, но и о руководстве им массовыми убийствами советских людей. Под давлением улик Лукьянюк был вынужден это признать, но тут же начал всячески изворачиваться, стараясь смягчить свою вину. «Так меня же заставили командовать расстрелами, не по своей воле, поэтому сбежал от немцев в УПА. Больно часто ты бегаешь, то от одних, то от других», усмехнулся Иван Иванович Максимов. «А кем был у бандеровцев? Я говорил, что рядовым. А кто же тогда был у них сотником по кличке Стальной?» «Как? И это знаете?» «И это знаем. Служба такая». С минуту Лукьянюк Стальной молчал. Глаза его сузились, на скулах проступили крепкие желваки. Затем он вскочил, отшвырнул ногой табурет и закричал багровее от ярости. «Нет, всего вы не знаете, но теперь один бес!» «Сам расскажу. Есть что вспомнить. Только дайте стакан самогону». И он рассказал о таких своих преступлениях, до которых вряд ли мы докопались бы. Это была не исповедь. На исповеди каются. Бывший жандармский инструктор оккупантов и бандеровский сотник ни в чем не каялся, ни о чем не жалел. Зная, что его ждет, он бравировал, хвастался своими злодеяниями, своей подлостью. Иван Ляшевич Лукьянюк родился в 1916 году на Волыни в семье сельского учителя. Территория, на которой жили лукьянюки, после гражданской войны отошла к Польше. Это создало здесь благоприятную почву для пропаганды, которую вели украинские националисты. Попал под ее влияние и будущий бандеровский бандит. 15 лет Иван Лукьянюк уже вошел в местный националистический кущ, направляемый юношеским проводом ОУН. С помощью оголтелой демагогии, играя на самых низменных инстинктах людей, руководители ОУН воспитывали в членах своей организации слепую, фанатичную ненависть к русским, полякам, евреям. Но только ли к ним? Когда в 1939 году районы Западной Украины вошли в состав УССР, ОУНовцы переносили лютую злобу и на каждого украинца, если он был за советскую власть. Вот тогда-то с необычайной четкостью и обнажилась политическая, классовая сущность партии Степана Бандеры. Первая кровь, обогревшая руки Лукьянюка, была украинской кровью. Пролилась она сразу же после начала Великой Отечественной войны. Секретаря вашего коммунистического райкома в лесу порубал, а с ним заодно и начальника милиции, разглагольствовал Лукьянюк. Хотите знать, как дело было? Скажу. Теперь скрывать нечего. Они с оружием, но и у меня топор. Они на мотоцикле, но и у меня веревка. А знаете, что с мотоциклом бывает, когда он на веревку, натянутую поперек дороги, напорится? Ага, знаете. Значит, и остальное объяснять не надо. Изрубленные тела двух советских работников Лукьянюк чуть ли не на другой день предъявил захватившим район фашистам. Убийцу похвалили и приняли в полицию. Такие помощники были нужны оккупантам. Служил там Лукьянюк усердно, старательно и вскоре обратил на себя внимание начальства. Подающего большие надежды полицая направили в Ковельскую жандармскую школу. Пробыв в ней 3 месяца, Иван Лукьянюк стал инструктором полевой жандармерии. С тех пор он уже не рядовой палач, а инструктор по расстрелам, руководитель многих казней. «Жили, не скучали», – цинично улыбаясь, вспоминал Лукьянюк. «Разве только в Ратном была у нас работа. А Малорита, а Заболотье, а Пожежин. В Малорите человек 200 пустили в расход. В Заболотье не меньше 500. Он деловито перечислял села, города, местечки, называл цифры.